Глава 16. Очередное утро порадовало, ведь проснулся я от того, что мне делали минет. Опасности нет. Чуйка молчала, искра Творца дремлет, и призрачный шпион, который был сформирован вчера вечером и находился рядом, тревожных сигналов не подавал. Поэтому я не дергался, открыл глаза, пару раз моргнул и разглядел блондинистую голову между бедер. Девушка, плотно сжав кольцом пухлые губы, быстро скользила по моему напрягшемуся члену и была увлечена делом. «Приятно. Весьма приятно. Давно меня так не ублажали. И, закинув руки за голову, я полностью расслабился, доверился мастерице и вспомнил события нескольких последних дней. После того, как я прикончил Драгомира и ушел с арены, ко мне попытался прорваться разгневанный брательник этого неудачника. Однако у него ничего не вышло. Служители арены были начеку, а помимо них рядом появились крепкие ребята в черно-красных балахонах и скрывающих лица серых масках. Благодаря любопытному Михе я уже знал, что в такой униформе ходят бойцы из личной гвардии главы секты. Они ребята серьезные и в весьма приличных рангах. Так что наставнику Ратиславу быстро объяснили, кто он такой по жизни, в выражениях особо не стеснялись и указали на дверь». А когда авторитетный маг замешкался, едва не отвесили ему для ускорения смачного пинка. И это не фигура речи. Я там был и все видел. Поэтому уверен, что если бы он начал упираться и промедлил, его реально стали бы пинать. Потом мне прислали трофеи. То есть вещи, снятые с покойного Драгомира. Шмотки трогать не стали, это понятно, ведь он благородный человек. А мне его камзол, штаны и трусы без надобности. А вот личное подпространственное хранилище в форме браслета и пара весьма неплохих артефактов — законная добыча победителя. Ну и плюс к этому небольшой бонус за публичное выступление на арене и победу. 5 флаконов с различными эликсирами. Ничего серьезного, обычные алхимические микстуры исцеления, временного повышения уровня манны и усиления физической силы, ловкости и скорости. Мелочь, но приятно. Оставаться на арене после поединка я не стал и вскоре снова отправился в сторону ярмарки. Бойцы из охраны главы секты держались неподалеку, не мешали, но все понимали, за кем они присматривают, и тревожить меня не решались. Подходили, конечно, и поздравляли многие, хотя бы потому, что на меня обратил внимание сам Аскольд Рерский. Кто знает, возможно, я его новый фаворит, и подобное знакомство точно не повредит». Однако в друзья вот так сразу никто не набивался, и меня это радовало. Пока шел в сторону торжища, проверил подпространственное хранилище. А там... Эх, блин! Внутри оказалось немало интересных и ценных вещей. Комплекты одежды, летающий меч и 10 боевых кинжалов, под 100 эликсиров, среди которых несколько редких, 10 одноразовых свитков с заклинаниями, более 100 тысяч российских империалов, килограмм золота в слитках, походный набор выживальщика и кристаллы маны общим объемом в 200 тысяч эрк. Богатеньким мальчиком был Драгомир, что при его таланте и влиятельном старшем брате, в общем-то, неудивительно. По рыночной площади бродил до вечера. Продолжал прицениваться к товарам и мысленно пополнял список того, что можно с выгодой продать в мире Кольер Агон. В частности, пришел к выводу, что подпространственные хранилища здесь примерно в 20 раз дешевле аналогичных, которые производит и выставляет на торги Академия Эршвер. Понятно, что архимаг Аристид Эмери и его магистры намеренно завышали цены и производили ограниченное количество наиболее редких артефактов, дабы они не падали в цене и считались элитным товаром. Но это их проблемы, тем более, что архимаг уже помер, и его преемник будет вынужден многое поменять. А что касательно меня, то все просто. Если приобрести в секте 100 колец и браслетов с подпространственным хранилищем, а потом продавать их оптом хотя бы по 3 миллиона дукатов за штуку, с учетом того, что расплачиваться я стану кристаллами маны, чистая прибыль составит минимум 200 миллионов. Спекуляция чистой воды. Это так. Но я монополист. Единственный человек из иного мира, кто мог оказаться в этом. Поэтому считал дополнительный доход приятным бонусом и раскаиваться, конечно же, не собирался. Кроме того, помимо подпространственных хранилищ, мне приглянулись пропитанные духовной силой местные чудодейственные травы. Жаль, что я не профессиональный алхимик. Тогда бы разобрался в их свойствах лучше. Но даже с теми знаниями, которые получил благодаря продолжающей спать искре Творца и преподавателям Академии Эршвер, я смог понять, насколько они ценные. Следовательно, редкие травы тоже буду скупать. Это основные товарные позиции, а насчет мелочевки особо не заморачивался. Продолжал бродить, перемещаясь из одной лавки в другую, и ждал появления эмиссаров Аскольда Рерского. Ведь не зря он меня приметил, и его головорезы продолжали ходить за мной по пятам. Значит, он обязательно захочет поговорить. Но перед этим наверняка постарается собрать обо мне больше информации и подошлет своих людей. Так я считал и не ошибся. Вот только посланцы Аскольда Рерского оказались не мужчинами, а женщинами. Кстати, весьма соблазнительными. Вечером я оказался в уже знакомой харчевне на берегу реки. Меня все узнавали и не задевали. Даже ребятки Милона Хартецкого исчезли, словно их никогда не было. Поэтому я мог спокойно поужинать. Но едва присел за столик, как появились они. Две красотки в ранге наставника. Белокожая блондинка, вызывающая коротком красном платье, и жгучая смуглая брюнетка в точно таком же наряде, но уже зеленого цвета. С виду скромницы, только я бледей сразу распознаю. Пусть они магички, которые на многое способны, но все равно бляди. Извиняюсь за такое грубоватое обозначение. Вот только никак иначе, уловив их эмоциональный фон и поняв, с кем свела судьба, я красоток назвать не мог. Ведь как меня в юности дворовая жизнь в городе Героя Новороссийск научила? Есть честные женщины, а есть проститутки, шлюхи и бляди. С честными женщинами все просто и понятно. Они верные жены и самые лучшие матери. А вот с остальными сложнее и требуется пояснение. Проститутки трахаются за деньги, шлюхи — за спасибо, потому что без секса не могут жить и порой сами готовы мужчинам приплачивать. А бляди нуждаются в тусовке и веселом времяпрепровождении, постоянном внимании и алкоголе. Только после этого от них можно чего-то получить, а иначе начинают жалом водить и по сторонам смотреть, чтобы поскорее к другому мужчине переметнуться. И блондинка с брюнеткой именно такие. Любят быть рядом с сильными и влиятельными мужчинами, обожают всеобщее внимание и терпеть не могут скуку. В общем, заводные девушки, с которыми интересно веселиться и трахаться, но в жены их брать не рекомендуется. Под жадными взглядами находившихся в харчевне мужчин и ревнивыми женщин, соблазнительно покачивая бедрами, красотки приблизились ко мне. И как воспитанный человек, я поднялся. «А вот и наш герой», — улыбаясь, сказала брюнетка. «Симпатичный», — добавила блондинка. «Дамы», — слегка кивнул я, — «позвольте представиться, Райнер Северин». «Зулейка», — назвала себя брюнетка. «Анита», — вторила подруге блондинка. «Могу я вас угостить?» — спросил я, указывая на свободные кресла за столиком. «Разделите со мной ужин». Девушки переглянулись, издали смешки, и Зулейка сказала. «Вообще-то, милый Райнер, это мы хотели пригласить тебя на ужин. Есть местечко для избранных». «Для таких, как ты», — добавила Анита. «И таких, как мы», — снова вклинилась Зулейка. «Ну и что же это за место?» — поинтересовался я. «Если отправишься с нами, все сам увидишь», — одновременно произнесли девушки. «Таким красавицам отказывать нельзя, ибо грешно», — усмехнулся я и кивнул. «Отдаюсь в ваши руки, дамы». Анита вцепилась в меня слева, а Зулейка — справа. Мы покинули харчевню, погрузились в витающую лодку, которая находилась снаружи, и события стали развиваться стремительно, постоянное движение нон-стоп с редкими перерывами на сон. Элитное место, куда меня доставили красавицы, оказалось рестораном для высших чинов секты. Все дорого-богато, много света и приятная музыка. За столами находились люди, которые привыкли повелевать и решать глобальные вопросы. А на втором этаже, прикрытая односторонним стеклом, личная ложа Аскольда Рерского. Скорее всего, он там, но точно этого никто не знал. Так что сначала все было чинно и благородно. Мы заняли стол, девушки сделали заказ и стали ненавязчиво задавать мне вопросы. Откуда я прибыл? Кто мой наставник? Как смог так быстро развиться? Ну и так далее. Действовали они слаженно, и немногие смогли бы понять, что красотки ведут целенаправленный сбор информации. Однако я все понимал. И на вопросы отвечал так, что вроде бы ничего не скрываю, но конкретики не было. Спустя час девушки утомились. Ужин подошел к концу, и ресторан постепенно опустел. Главы и заместители ветвей, как правило, умудренные опытом и измученные нарзаном седобородые старцы, рассосались. В зале появилось больше молодых, музыка стала бодрее, и начались танцы. Веселуха! Понимая, что прямо сейчас, пока не сделано предложение Аскольда Рерского примкнуть к секте, мне ничего не грозит, я ушел в отрыв и ничуть об этом не жалел. Было много вина и табака, быстрых и медленных танцев, а также полезных и не очень знакомств с сектантами среднего уровня. А потом выяснилось, что меня уже переселили в гостиницу рядом с элитным рестораном. Кстати, в номер, который еще утром занимал покойный Драгомир. И красавицы вызвались меня проводить. Я согласился, и когда мы добрались до роскошных апартаментов с небольшим бассейном, огромной кроватью и видом на светлую гору, они остались у меня. Вроде бы все складывалось более чем отлично. Секс, рок-н-ролл и никаких наркотиков. Все легко, весело и непринужденно. Однако я обратил внимание на то, что тела моих партнерш идеальны, и они словно вылеплены по единому стандарту. А такого быть не может. У любого человека, а женщина тоже человек, есть своя особенность. Например, крохотная родинка или морщинка, оттянутые мочки ушей или нестандартные пальцы, слегка вытянутые или короткие. А вот Зулейка и Анита, несмотря на разный оттенок кожи, цвет волос и форму лица, не такие. Их тела идентичны, и я смог это проверить. Одинаковые ноги, одинаковые груди третьего размера, одинаковые пальцы на руках и ногах, одинаковая мягкость кожи, одинаковая форма губ, словно куклы с конвейера. Следовательно, они подвергали тела модификациям и собирали себя по единому стандарту или под присмотром одного мастера. Так что неизвестно точно, сколько им лет. Выглядят-то они на 25, а сколько им реально? 50? 70? 100? Или больше? Задумавшись об этом, я немного завис, и подогретое красотками сексуальное желание пошло на убыль. Однако они это заметили и смогли снова затащить меня в пучину разврата. Подремать в ту ночь удалось всего пару часов под утро, и проснулся я не сам. Меня подняли девушки, которые заявили, что не время отдыхать, и они устроят мне отдельную экскурсию по территории секты. Отказываться я не стал, ведь это именно то, что мне нужно, дабы раскидать по секте метки координат. И после завтрака, сменив одежду, мы отправились в путь и много где успели побывать. Сначала посетили памятник в честь Индрика-зверя, перед которым постоянно кто-то преклонял колени и просил дух магического существа даровать ему что-нибудь полезное. Однако я к каменной статуе уважения выказывать не стал, не потому что не хотел принижать свое достоинство и раболепствовать. В конце концов, уважить более старшего и сильного не зазорно. Все проще. Я заметил, что памятник, точнее сущность, которая пряталась в нем, проводит сканирование тех, кто к нему подходит, и делает это настолько тщательно, что спрятать от сущности свои истинные способности вряд ли получится. А оно мне надо, чтобы какой-то там магический зверь понял, кто перед ним, и увидел мои секреты. Конечно же, нет. Поэтому я придумал отмазку. Сказал девушкам, что дал зарок в течение года ни перед кем не склоняться, и они, пожав плечами, приняли это как данность. От памятника отправились к белой тропе, той самой, выйти на которую мечтал Миха Горын. На прохождение этой магической локации длинная очередь и запись на пару дней вперед. Впускают одного человека раз в полчаса, и строгие смотрители никому поблажек не давали. Однако Анита смогла с ними договориться, и я проскочил по блату. Вышел на каменную дорожку из белого кирпича и начал движение. Прошел 100 метров. Ничего. Прошел 300 метров. Ничего. Прошел 500 метров. И снова ничего. Неужели легендарная тропа всего лишь каменная прогулочная дорожка? Промелькнула у меня мысль. Да нет, не может быть. Просто я не ощущаю ее влияния или не понимаю сути того, на что она способна. Так что вперед и никаких сомнений. Счастье есть, его не может не быть. 600 метров позади, 700, 800, 900. Еще 100, и я покину тропу. Неужели так ничего и не произойдет? Только я об этом подумал, как меня накрыло. Сразу с двух сторон я начал подвергаться жесткому облучению, которое сродни тому, с каким ранее сталкивался в ущелье старого Гиты, и во мне стали происходить изменения, причем неявные. Каркас биологического конструкта не менялся. Зато начался ускоренный апгрейд энергетических узлов и духовных центров тонкого тела. Но самое главное, я мог эти изменения отслеживать, и то, что видел, не могло меня не радовать». Энергоузлы и духовные центры становились мощнее, и, застыв на месте, я простоял без движения несколько минут. Не знаю, как другие проходили тропу и чего добивались, а я всего за несколько минут на порядок улучшил скорость обработки энергопотоков. Отлично. И когда влияние тропы сначала ослабло, а затем и вовсе исчезло, пошел дальше и добрел до финиша. «Ну что, получилось?» Налетела на меня Анита, которая привычно схватила мою левую руку. «Какой результат?» — вторила Зулейка, оккупируя правую руку. Ответ этим шпионкам Аскольда Рерского явно был интересен. Они очень сильно хотели узнать результаты моего прохождения. Однако я включил режим дурака и пожал плечами. Что-то было, но что именно, я так и не понял. Девушки переглянулись, сообразили, что я не желаю отвечать, но настаивать не стали и предложили отправиться к башне времени и пространства, на что я ответил согласием. Легендарное магическое сооружение секты последователей Индрика впечатляло. Каменная башня в 30 этажей. На нижнем уровне время течет как обычно и привычная гравитация, а вот на втором все уже удваивалось. На третьем эффекты усиливались втрое и так далее до самого верха. То есть на 30-м этаже день за месяц и огромная гравитация. Для жестких тренировок тех культиваторов, кто дорожил своим временем и шел по пути принудительного силового укрепления тела, идеальная локация. Однако выше 10-го уровня редко кто забирался. Даже для продвинутого чародея это тяжело. А на последнем этаже за всю многовековую историю башни, которую, кстати, создавали совсем не сектанты, бывали считанные единицы. Но я заранее решил, что поднимусь на вершину, и сделаю это не ради тренировки. Меня интересовал артефакт, который находился на пике башни. Именно он локально усиливал гравитацию и мог влиять на временные потоки. А я собираюсь ограбить сектантов. И если так, то оставлять им подобный артефакт ни в коем случае нельзя. Я вошел в башню времени и пространства, зарегистрировался и начал восхождение». Передо мной широкая лестница с проходами на этажи и, внешне сохраняя невозмутимость, под взглядами смотрителей и шпионок местного главы, которые станут наблюдать за мной при помощи специальных артефактов, усиливая биологический конструкт, я взмахнул руками, словно разминался, и побежал. На службе у Сигмонта мне доводилось бывать в местах с повышенной гравитацией. Не скажу, что это приятно, но адаптироваться к подобным условиям я научился — поэтому первые 15 этажей проскочил легко, на одном дыхании. А вот потом стало значительно сложнее, и пришлось снизить скорость, а вскоре и вовсе перейти на шаг. Этаж за этажом. Давление постоянно возрастало, и приходилось еще больше усиливать кости тела, прикрывать основные органы дополнительной защитой и принудительно прогонять по венам кровь. Шаг, шаг... И еще один. Останавливаться нельзя. Раз решил чего сделать, про отступление лучше не думать. Силы заканчивались, и пришлось использовать энергию из накопителей, которые только недавно заполнились на 50%. Но в этот момент я ничего не жалел и щедро расходовал эрги, поэтому смог добраться до вершины, оказался в небольшой мрачной комнате и осмотрелся. Пусто. Заветного артефакта здесь не было. Однако он рядом. Я ощущал его мощь, и когда обошел помещение, все-таки смог его обнаружить. Он был вмурован в потолок и прикрыт несколькими маскирующими формациями, но защита при этом отсутствовала, следовательно, достаточно разбить каменное перекрытие, отключить артефакт, и можно сматываться. А еще, что немаловажно, я смог оставить очередную метку телепорта прямо в той комнате, где находился». Когда я, откатывая биологический конструкт к прежним параметрам, спустился вниз, меня встретили с ликованием. Как же? Герой! Первый, кто за последние 26 лет смог подняться на вершину. Вот сектанты и радовались. Наверное, уже решили, что раз я среди них, то сразу после праздничных мероприятий примкну к последователям Индрика. Ну-ну, пусть так и думают. Мне это было выгодно, и расстраивать их я не собирался. Поэтому отмалчивался и часто улыбался. Далее все по обкатанной в первый день схеме. Вечер и ресторан. Ночь и секс. Утро и снова в путь. Анита и Зулейка, словно ледоколы, проламывая все преграды, таскали меня по самым закрытым локациям секты. И где я только не побывал. Прогулялся по роще Индрика, в которой духовный зверь примирил магические школы, искупался в одном из святых источников и еще на несколько процентов усилил скорость обработки энергопотоков. Посетил богатейшую библиотеку и хранилище артефактов. Спустился в колодец душ и осознал, что это односторонний портал в Дольний мир. Поднялся на вершину Светлой горы и несколько часов медитировал там с главой ветви познания, господином Рагуца. А вчера оказался в местных мастерских, где производили артефакты, ковали магические мечи и строили летающие корабли. В общем, впечатлений масса, и все это время рядом находились услужливые красотки, которые не прекращали попыток вытянуть из меня личную информацию и упорно внедряли мысль, что я должен примкнуть к секте последователей Индрика. «Вот же сучки!» Они продвигали свои идеи настолько умело, что пару раз я об этом даже всерьез задумался. В самом деле, может вступить в сплоченные ряды строителей светлого сектантского будущего. Мне это определенно пойдет на пользу, и не придется их грабить. Но потом я вспомнил про дом, жену и любовницу, собственные проекты и многочисленных врагов, которые наверняка сидят сейчас где-то в иных мирах, за пределами кольер Агона, и строят в отношении меня коварные планы. После чего приходил к логичному выводу, что плевать я хотел на секту Индрика. И необходимо следовать первоначальному плану. Издавая сладострастный стон, вернула меня в реальность продолжающая ласкать член Анита, которая минувшей ночью была со мной без напарницы, и я посмотрел на нее. Сегодня последний день праздника, и уже завтра всех гостей выдворят за пределы секты. Отправляться на осмотр новых магических локаций и объектов секты я отказался. Планы иные. Тянуть больше нельзя. И я намерен хорошо скупиться на ярмарке, а потом посетить аукцион. Выкуплю все, что мне приглянулось, насколько хватит наличных средств. Тем самым, конечно же, вызову подозрения сектантов, что я не собираюсь к ним вступать. Но это уже не важно. Метки раскиданы, и основную информацию я собрал. Поэтому вечером встречусь со Аскольдом Рерским, а затем как можно скорее покину это место». Если все пойдет нормально, на летающем корабле в качестве рядового пассажира. А если нет, тогда придется уходить под барабанный бой с мордобоем, хватая все, что плохо лежит, и при помощи телепорта. Снова подала голос Анита, и мои ладони опустились на ее голову. «Еще немного. Работай, девочка», — сказал я, и когда она ускорила движение, резко остановил колебания ее головы и отправил в рот красотки порцию густой спермы. Анита дернулась и попыталась отстраниться, однако я ее не отпускал. Залп, второй, третий. Кажется, все. Больше я ничего ей дать не мог и только тогда вернул девушке свободу. Она подняла голову, посмотрела на меня снизу вверх, облизнулась и показала чистый язык. «Хорошая девочка, проглотила все без остатка», — одобрил я ее действия. «Да-да, я такая», — заулыбалась она. «Вот же бледина», — подумал я про нее, а затем легко оттолкнул соблазнительное тело в сторону и поднялся. После чего подошел к окну, посмотрел на светлую гору, которая под лучами восходящего солнца покрылась радужными бликами, и усмехнулся. «Впереди еще один день, и у меня все хорошо».